Явить доверие к ведущей руке значит судьбу свою встретить с улыбкой и радостно в будущее дух устремить поверх тягости настоящего часа.